Глава 57. Как не досаждали черные всадники хромому своими трюками, ловушками и препонами, как не бесили его, но к колдовству они почти не прибегали. Разгадать их игру никак не удавалось. Неведение больше всего тревожило хромого, хотя в этом он не признался бы даже себе. Сам он целиком полагался на грубую силу и был уверен, что во всем мире не найдется войска, которое одолеет его в прямом столкновении. По-видимому, враги тоже так считали. И это хромому совершенно не нравилось. Победить не могут, но мозолят глаза. Задерживают и ведут его по выбранной ими самими дороге. Следовательно, они очень хорошо понимают, что делают, и свою стратегию считают беспроигрышной. Это означает, что где-то впереди хромого поджидает огромная и чрезвычайно опасная западня. Их скудного колдовства он уже перестал стеречься. Сам-то всегда предпочитал лезть на пролом, бить со всей дури. И других привык мерить по себе, так что меньше всего ожидал от противника хитрости. И лишь когда на пути возникло корявое дерево, хромой сообразил, что уже видел его. Получается, совершенно напрасен неустанный бег. Чужая воля снова и снова заставляет тебя делать 50-мильный круг. И ты как собака, гоняющаяся за собственным хвостом. Очередной проклятый морок. Хромой умерил ярость и свернул с бесконечного маршрута. Потом сделал привал, чтобы привести себя в порядок и сориентироваться. Он находился чуть севернее башни. Ощущал ее близкое присутствие, дерзкое, насмешливое. Она как будто зовет его, предлагает еще раз испытать на прочность ее оборону. Похоже, враги только и ждут, когда он ответит на оскорбительный вызов, кинувшись пробивать лбом алмазной твердости цитадель и потеряв драгоценное время. Искушение было сильнейшим, но хромой с ним справился. С башней он разберется потом, а сначала добудет серебряный клин и переделает его в амулет, который даст своему хозяину власть над миром. Он направился на север, к веслу. Его поступь была упруга и неустанна. На бегу он тихо смеялся. Скоро, очень скоро мир заплатит ему по счетам.